Глава третья. Ярко светила на небе сентябрьская луна. Среди ночного безмолвия протрубил рог часового. Ворота распахнулись настежь, и по двору раздался стук копыт. Лейден. «Ты тоже хотел бы быть солдатом, Роланд?» — спросила леди Авенель у своего питомца. Она сидела на каменной скамье и следила за тем, как мальчик маршировал с длинной палкой в руке, изображая себя часового и стараясь подражать всем его движениям. Он то делал на плечо, то на караул, то вольно. «Хотел бы, миледи», — отвечал мальчик. Он уже успел привыкнуть к ней и всегда быстро и толково отвечал на ее вопросы. «Я непременно буду военным. Нет ни одного дворянина, который не умел бы владеть мечом». «Тебе быть дворянином?» — вмешалась Лилиас, бывшая тут же. «Много таких дворян, как ты. Каждый мальчишка, да еще туда же, в дворяне лезет». «Полно, Лилиас, не говори с ним так», — заметила леди Авенель. «Я сама думаю, что он благородного происхождения. Посмотри, как он покраснел от твоего оскорбительного замечания». «Если бы моя власть была, миледи», — возразила Лилиас, — «я бы заставил его покраснеть еще сильнее. Он бы отведал у меня хороших березовых розок». «Честное слово, Лилиас, я не понимаю, что тебе сделал этот бедный мальчик», — сказала леди. «За что ты его преследуешь? Может быть, за то, что я его люблю?» «Сохрани Боже, миледи», — возразила опять Лилиас. «Я, благодаря Бога, слишком долго жила с дворянами и знаю, что никогда не следует перечить их прихотям и фантазиям. Их любовь нередко обращается на зверей, на птиц, а иногда и на детей». Лилиас, как почти все любимицы служанки, была избалована и потому часто позволяла себе говорить со своей госпожой чересчур свободно. Леди Авенель, хотя была и недовольна этим, но иногда, во избежание ссор, предпочитала делать вид, что ничего не слышала. Так сделала она и теперь, но все-таки решила отныне внимательнее следить за тем, как Лилиас, попечением которой был вверен мальчик, обходится с ним. «Наверное, он благородного происхождения», — размышляла леди Авенель. «Нельзя думать, что мальчик с такими благородными чертами лица, с такой гордой осанкой, может быть не дворянином. В его неустрашимости, гордости и вспыльчивости есть что-то благородное. Он, наверное, хорошего рода». Таково было убеждение леди Авенель. Прочие слуги ее, менее ревнивые, может быть, менее добросовестные, чем Лилиас, в угоду своей госпожи и ввиду своих собственных целей, обращались с мальчиком как с настоящим дворянином. Он сделался чересчур повелительным вследствие того, что все относились к нему с почтением. Казалось, будто мальчик уже был рожден для того, чтобы повелевать, так он настаивал на исполнении своих требований. Капеллан, конечно, мог бы искоренить в нем эту неуместную гордость и, вероятно, охотно сделал бы это, но ему нужно было обсудить со своими собратьями некоторые спорные вопросы относительно церковного благочиния, потому он отправился из Авенельского замка в одну из отдаленных областей королевства. Таковы были дела в замке. Однажды с берега послышался громкий звук рога. Часовой на башне тотчас же ответил на этот сигнал. Леди Авенель узнала рожок своего мужа и бросилась к окну своей комнаты. Отряд человек в 30 копьеносцев скакал с распущенным знаменем по извилистому берегу озера по направлению к дамбе. Во главе отряда ехал всадник, его латы ярко блестели на солнце. Леди Авенель еще издали узнала рыцаря по цвету перьев, развивавшихся на его шлеме, обвитом веткой остролистника. Благородная осанка всадника и величественная поступь его темно-гнедого коня убеждали леди Авенель, что это никто иной, как Гальберт Глендининг. Сначала она обрадовалась возвращению мужа, но затем вдруг сердце ее сжалось от какого-то смутного страха. Леди Авенель не была уверена, будет ли доволен ее муж, что она в его отсутствие так приблизила к себе бедного сиротку. При всей твердости и уместной строгости в своей семье Гальберт Глендининг был добр и снисходителен. К жене в особенности он всегда относился с искренней нежностью. Поэтому леди Авенель могла объяснить себе свой страх только смутным сознанием, что в своем расположении к чужому ребенку она действительно зашла слишком далеко. Боясь, что ее поступок может заслужить порицание мужа, она решилась сказать ему о своем приемыше только на другой день и приказала Лейлиас, бывшей тут же с мальчиком, увести его из ее комнаты. «Я не пойду с Лейлиас», — сказал избалованный ребенок, привыкший добиваться всего благодаря своей настойчивости и, подобно многим взрослым людям, находивший в этом удовольствие. «Я не люблю быть в ее душной комнате. Я хочу остаться здесь и увидеть того храброго воина, который теперь так молодецки едет по подъемному мосту. Ты должен идти, Роланд, когда я тебе приказываю», — сказала она более строгим тоном, чем какой обыкновенно принимала в разговоре со своим любимцем. «Я хочу остаться здесь», — повторил мальчик в полной уверенности, что добьется своего. «Ты хочешь, Роланд?» — сказала леди. «Что это за слово? Я тебе говорю, что ты должен идти». «Мужчина может говорить «я хочу», — возразил смелый мальчик. «А женщине неприлично говорить «ты должен». «Ты мне еще грубишь, бездельник?» — воскликнула леди. «Лилиас, уведите его сию же минуту». «Я так и думала», — заметила Лилиас с насмешливой улыбкой, схватив за руку упрямого мальчика, «что нашему новому господину придется уступить место старому». «И ты вздумала грубить мне?» — вспылила леди. «Все вы забываетесь». Лилиас ничего не ответила и увела мальчика. Слишком гордый для того, чтобы оказывать бесполезное сопротивление, он последовал за служанкой и бросил на свою благодетельницу взгляд, в котором ясно выразил, что будь у него побольше силы и власти, он охотно презрел бы ее приказание. Леди Авенель сознавала, что это пустое обстоятельство сильно расстроило ее в такую минуту, когда она должна была бы всецело предаться радости по случаю возвращения мужа. Но мы не можем успокоиться при одном сознании, что не следует тревожиться. Она еще не успела прийти в себя, щеки ее еще были красны от досады и неудовольствия, как вдруг муж ее, без шлема, но в полном вооружении, вошел к ней в комнату. При виде его она все забыла, бросилась к нему на шею, начала обнимать его и осыпать поцелуями его мужественное, воинственное лицо, не скрывая своей искренней привязанности к мужу. Рыцарь отвечал на ее ласки с такой же нежностью. Теперь, после стольких лет супружеской жизни, их страстная любовь, может быть, несколько ослабела, но зато взаимная симпатия и уважение усилились. К тому же частые отлучки сэра Гальберта мешали любви перейти в равнодушие. Когда прошли первые минуты радости, леди Авенель начала вглядываться с нежным беспокойством в лицо мужа. «Ты переменился, Гальберт», — сказала она. «У тебя такое усталое лицо. Ты, верно, много ездил сегодня верхом, или, может быть, ты был болен?» «Я все время был здоров, Мэри», — отвечал рыцарь. «А ездить верхом, ты знаешь, для меня дело привычное. Те, которые родились дворянами, могут дремать всю жизнь в стенах своих замков и родовых поместьев, но тот, кто приобрел дворянство своими личными подвигами, не должен утомляться верховой ездой. Он покажет этим, что вполне достоин своего высокого назначения». Когда он говорил это, леди Авенель с любовью смотрела на мужа, будто желая прочесть, что было у него на душе. Ее поразил грустный тон, каким были сказаны эти слова. Сэр Гальберт Глендининг был все тот же, а между тем далеко не таков, как в прежние годы. Пылкая стремительность и неустрашимость, отличавшие его в молодости, уступили место серьезной и строгой сосредоточенности зрелого мужа, уже приобретшего себе репутацию опытного воина и искусного политика. Тяжкие заботы оставили свои следы на его благородном лице, по которому, бывало, впечатления скользили, как легкие облачка по летнему небу. Теперь его лицо нельзя было сравнить с совершенно облачным небом, а скорее с таким, какой обыкновенно бывает в тихий осенний вечер. Лоб его как будто стал больше, густые темные волосы, вившиеся кольцами, так же, как и раньше, на висках стали реже от постоянного ношения стального шлема. По моде того времени он носил короткую бороду, несколько заостренную к низу. Загорелые щеки не отличались юношескую свежестью, но все лицо его дышало здоровьем и мужеством. Словом, Гальберт Глендининг был вполне достоин ездить рядом с королем по правую его руку, носить его знамя в бою и подавать ему советы в мирное время. Взгляд его выражал ту твердость, которая умеет здраво рассуждать и отважно приводить в дело задуманное. Но, тем не менее, на благородном лице рыцаря лежала печать уныния, для него самого, может быть, незаметного, но которая не ускользнула от внимательного взгляда его любящей жены. «Или что-нибудь случилось, или еще должно случиться», — сказала леди Авенель. «Ты грустен не без причины. Какое-нибудь новое бедствие, общественное или частное, наверное, грозит нам». «Новых бедствий нет», — отвечал сэр Гальберт. «Но в такой расстроенной стране, как наша, можно ожидать всяких несчастий». «Нет, я вижу, готовится что-то худое», — возразила леди Авенель. «Лорд Муррей не держал бы тебя так долго в Голлируде, если бы ему не нужна была твоя помощь в каком-нибудь важном и трудном предприятии». «Я был не в Голлируде, Мэри», — отвечал рыцарь. «Я ездил на несколько недель за границу». «За границу? И не написал мне ни слова?» «К чему бы это послужило, моя дорогая?» — возразил он. «Разве к тому, чтобы ты стала еще сильнее обо мне беспокоиться? Знай же, что мне придется ехать водой, при малейшем ветерке, который заребил бы наше озеро, ты сейчас бы думала, в немецком море теперь, наверное, буря». «А ты на самом деле ехал по морю?» — спросила леди Авенель, которая одна мысль об этом приводила в ужас. «Ты покинул родную страну и перебрался на чужой берег, где не знают шотландского языка?» «На самом деле...» отвечал сэр Гальберт шутливо, взяв ее за руку с ласковой улыбкой. «Я совершил все эти дивные подвиги, носился по морю 3 дня и 3 ночи. Громадные зеленые волны ударялись о мою лодку, и одна только тонкая дощечка отделяла меня от морской пучины». «Ну, право же, Гальберт, это значило искушать божественное провидение», заметила леди Авенель. «Я никогда не просила тебя снять меч или отложить в сторону копье, никогда не требовала, чтобы ты сидел дома, когда долг чести повелевал тебе скакать на поле битвы. Но разве мало опасностей представляют для человека меч и копье, чтобы ему еще доверять свою жизнь бурным волнам бушующего моря?» «В Германии и в Нидерландах», — отвечал Глендининг, «есть люди одной веры с нами. С этими людьми нам необходимо было заключить союз. Я был послан к ним с крайне важным тайным поручением. В путешествии мне не грозила никакая опасность. Я вернулся цел и невредим. Поверь мне, на пути между моим замком и Голлирудом жизни человека грозит более опасности, чем в море, омывающем берега Голландии». «Что же это за страна, Гальберт?» — расспрашивала мужа леди Авенель. «Что там за люди живут? Похожи они на нас, шотландцев. Как относятся они к иностранцам?» «Это особый народ, Мэри», — отвечал рыцарь. «Он силен своим богатством, в чем слабы другие народы, но слаб в военном искусстве, которым сильны другие нации». «Я тебя не понимаю», — сказала леди. «Голландцы и фламандцы», — продолжал Гальберт, «употребляют все силы на приобретение богатств, а не воинской славы. На свои деньги они нанимают иностранных солдат, которые защищают их. Они воздвигают на берегу морском плотины, чтобы оградить от волн землю, отвоеванные ими у моря, и набирают полки из стойких швейцарцев и отважных германцев для защиты своих сокровищ. Таким образом, они сильны в своей слабости. То самое богатство, которое вызывает в других народах желание отнять его у них, вооружает чужестранцев на их защиту». «Ленивые трусы!» — воскликнула Мэри. Так думала в то время каждая шотландка. У них есть руки для того, чтобы носить оружие, и они не поднимают их на защиту своей родины. Им следовало бы всем отрубить руки по локоть». «Это было бы несправедливо», — возразил рыцарь. «Руки их служат Отечеству, только не в войнах, как наши. Посмотри на эти голые скалы, Мэри, и на извилистую тропинку, по которой скот возвращается теперь домой, пощипав жиденькой травки в долинах. Трудолюбивые фламандцы засадили бы эти горы деревьями и посеяли бы хлеб там, где у нас растет только вереск и сорные травы. Я с грустью смотрю на нашу землю, Мэри, и думаю, сколько пользы могли бы принести ей те люди, которых я только что видел. Они не кичатся, как наши дворяне, пустой славой, которую получили в наследие от предков, или кровавыми подвигами, совершенными ими самими за последнее время. Они стараются охранить покой своей родины, улучшить ее состояние, а не быть разрушителями и тиранами». «Что пользы желать теперь таких улучшений, Гальберт?» — возразила леди Авенель. «Это было бы только напрасной мечтой. Англичане, враги наши, вырубили бы посаженные деревья, прежде чем они успели бы вырасти. И хлеб, посеянный нами, собрали бы не мы, а те, у которых гораздо больше войска, чем у нас. К чему горевать об этом? Судьба предназначила тебе родиться шотландцем. Она дала тебе разум, руки и сердце, чтобы с честью поддерживать твое имя». Гальберт начал ходить взад и вперед по комнате. «Судьба не дала мне имени, которое я должен был бы поддерживать», — сказал он. «Я был впереди во всех сражениях. Голос мой был слышен в каждом совете. Умнейшие люди не отворачивались от меня с пренебрежением. Хитрый Леттингтон и скрытный Мортон вступали со мной в тайные совещания. Грэндж и Линдсей признали, что на поле битвы я всегда исполнял долг мой, как благородный рыцарь. Но как только мои услуги не будут им больше нужны, они опять увидят во мне сына глендиркского крестьянина». Подобных разговоров леди Авенель всегда боялась. Она знала, что звание, которого достиг ее муж, милости, оказываемые ему могущественным графом Муреем, и высокие дарования, приобретшие ему это звание и эти милости, способны были скорее увеличить, чем уменьшить зависть, с какой относилась к сэру Гальберту гордая аристократия. Всем было известно, что сэр Гальберт Глендининг — человек низкого происхождения, и что он вышел в люди благодаря своим личным заслугам. Как человек с здравым умом, он не мог пренебрегать преимуществами, даваемыми знатным происхождением, которое так ценилось в то время. Самые благородные люди не чужды бывают зависти. Он не раз с горечью думал о том, что жена его обладает вследствие своего знатного происхождения правами, которых у него нет. Ему часто приходила мысль, что он — властитель Авенеля, не как родовой его наследник, а только как муж наследницы. Хотя он всегда старался подавлять в себе эти недостойные чувства, но время от времени они все-таки возникали у него и никогда не ускользали от внимания его любящей жены. «Если бы у нас были дети, — думала она в такие минуты, — если бы Бог даровал нам сына, который соединил бы в себе и мои сословные преимущества и личные достоинства своего отца, то такие мысли не омрачали бы нашей жизни ни на минуту. Но нам не дано счастья иметь наследника, на котором мы могли бы сосредоточить и нашу любовь, и наши надежды». Леди Авенель огорчилась, заметив, что разговор готов принять неприятный для них обоих оборот. Как и прежде бывало в подобных случаях, она постаралась отвлечь мужа от этих мучительных мыслей. «Зачем ты попусту терзаешь себя?» — сказала она. «Разве ты бодрый и храбрый, сильный в бою и мудрый в совете? Разве ты не обязан поддерживать свое имя? Ты должен беречь свою славу. Она важнее всякого громкого древнего имени, потому что ты приобрел ее личными заслугами. Хорошие люди любят и уважают тебя, злые боятся, буйные повинуются. Разве тебе не нужно поддерживать эту любовь и уважение, этот страх и послушание?» Ее взгляд, полный любви, утешил мужа и придал ему бодрости. Лицо его прояснилось. Он подошел к ней, ласково взял ее за руку и сказал: «Ты права, Мэри. Я вполне заслужил твой упрек. Я забыл, чем стал, и горюю о том, чем не могу быть. Самые знаменитые предки тех, кому я завидую, были то, что я теперь темный человек и вышел в люди благодаря собственным заслугам. Одинаково достойно самому отличаться способностями, необходимыми для того, чтобы создать фамилию, быть потомком тех, которые обладали этими способностями несколько столетий тому назад. Гай Лонкардский, мрачный седой человек, бывший родоначальником фамилии Дугласов, еще менее меня мог похвастаться своими предками. Ведь ты знаешь, Мэри, наш род ведет начало от древних воителей, хотя мои ближайшие предки избрали себе более скромное занятие, что небезызвестно тебе. Глендонвины принимали участие и в войнах, и в советах, так же, как те из аристократов, которые наиболее гордятся своим происхождением». Говоря это, он все продолжал ходить по комнате взад и вперед. Леди Авенель не могла не посмеяться в душе над слабостью своего мужа, который приписывал большое значение знатному происхождению и старался уверить сам себя, что не вполне лишен этого преимущества, хотя только что говорил о своем презрении ко всему этому. Но она, конечно, не подала виду, что замечает в нем эту слабость, так как подобная проницательность с ее стороны оскорбила бы его гордость. Занятый размышлениями о привилегиях дома Глендинингов, сэр Гальберт продолжал шагать по комнате. «А где Вульф?» — вдруг спросил он. «Я еще не видал его, а он, бывало, первый встречал меня, когда я приезжал домой». «Вульф на цепи», — отвечала леди Авенель, смутившись от этого вопроса, сама не зная почему. «Он огрызнулся на моего пажа». «Вульф на цепи?» — удивился сэр Гальберт. «Вульф огрызнулся на твоего пажа? До сих пор Вульф, кажется, ни на кого не огрызался. Его вовсе не следует сажать на цепи, он от этого или взбесится, или одичает. Распорядись, прошу тебя, чтобы его немедленно освободили». Леди Авенель исполнила его приказание. Вскоре громадный пес опрометью вбежал в комнату и опрокинул от радости прялки и мотовила, за которыми сидели служанки до приезда господина. Леди Авенель позвала Лилиас и приказала ей привести все в порядок. Служанка проворчала, что любимец господина такой же неугомонный, как и паж госпожи. «Что же это за паж, Мэри?» — спросил рыцарь. Замечание служанки навело его на этот вопрос. «Кто такой этот паж, которого сравнивают с моим старым любимцем и приятелем Вульфом? С каких пор ты нашла нужным завести себе пажа?» «Надеюсь, Гальберт», — отвечала леди Авенель, слегка покраснев, «что ты не считаешь меня не вправе иметь для своих услуг пажа, подобно прочим дамам одинакового со мной звания». «Конечно нет, Мэри», — отвечал рыцарь. «Если ты желаешь этого, то пусть будет по-твоему». Хотя, ты знаешь, я всегда был против подобной бесполезной прислуги. Иметь пажей прилично гордым англичанкам-аристократкам. Они любят, чтобы красивые юноши носили бы им шлейфы, когда они переходят из одной комнаты в другую, обмахивали бы их веерами, когда они спят, и играли бы на лютне, когда они этого пожелают. Наши же шотландские матроны должны стоять выше такого тщеславия, и наших юношей следует воспитывать для меча и для стремени». «Ах, Гальберт, я назвала его пажом в шутку», — отвечала леди Авенель. «Это просто мальчик, сирота, который чуть не погиб в озере у меня на глазах. Мы спасли его, и я оставила его в замке из милости. Лилиас, приведите сюда маленького Роланда». Лилиас повиновалась. Войдя в комнату, Роланд прежде всего бросился к леди Авенель, схватился за ее платье, затем обернулся и посмотрел внимательно и с невольным страхом на сэра Гальберта. «Роланд», — сказала леди, — «пойди поцелуй руку благородного рыцаря и попроси его быть твоим покровителем». Но Роланд не слушался и продолжал робко смотреть на сэра Гальберта Глендининга. «Пойди же к рыцарю, дитя мое», — повторила леди. — Чего ты боишься? Поцелуй руку сэру Гальберту. «Я не хочу целовать ничьи руки, кроме вашей, миледи», — отвечал мальчик. «Делай, что тебе приказывают, Роланд», — сказала леди. «Он оробел при тебе», — прибавила она, обращаясь к супругу. «Но не правда ли, он красивый мальчик?» «И Вольф также красив», — сказал сэр Гальберт, потрепав по голове своего любимца. «Какая славная собака! Она имеет перед твоим новым любимцем два преимущества. Слушается, когда ей приказывают, и не понимает, когда ее хвалят». «Ну вот ты недоволен мною», — возразила леди. «А за что, право? Нет ничего дурного, если кто помогает бедному сиротке или любит того, кто заслуживает его привязанности. Но ты верно виделся с мистером Уарденом в Эдинбурге, и он вооружил тебя против бедного мальчика». «Милая Мэри», — отвечал сэр Гальберт, «мистер Уарден никогда не станет вмешиваться ни в твои дела, ни в мои. Я вовсе не порицаю тебя за то, что ты спасла бедного мальчика, не за то, что ты добра к нему. Но я думаю, принимая во внимание его происхождение, тебе не следует чересчур баловать его. Иначе со временем он не захочет мириться со скромным положением, предназначенным ему судьбой». «Да ты посмотри на него, Гальберт», — возразила леди. «Право, мне кажется, что ему не предназначено быть простым крестьянином. Может быть, ему суждено достигнуть почести и знатного положения, несмотря на то, что он не благородного происхождения. Разве и прежде не бывало подобных случаев?» Так говорила леди Авенель. Но, почувствовав, что вступает на опасную почву, как всегда бывает в подобных случаях, сразу остановилась, не договорив до конца. Она сильно покраснела, а сэр Гальберт как будто немного опечалился. Но эта печаль была только минутная. Он знал слишком хорошо жену свою и не мог предположить, что она хотела намеренно обидеть его. «Поступай, как тебе заблагорассудится, моя дорогая», — сказал он. «Я так много тебе обязан, что не стану ни в чем тебе противоречить, только бы ты нашла способ скрасить хоть чем-нибудь свою одинокую жизнь. Делай из этого отрока, что знаешь. Даю тебе на то полное мое разрешение. Но помни, твоя обязанность воспитать его, а не моя. Помни, он должен служить Отечеству, должен прославлять Бога, на то ему даны язык и душа. Воспитай его так, чтобы он был верным слугой своей Родины и Богу. Во всем прочем, действуй, как сама знаешь. Это твое дело». Разговор этот решил судьбу Роланда Грэма. С тех пор властитель Авенельского замка почти не обращал внимания на Роланда, а леди Авенель по-прежнему продолжала любить и баловать его. Это обстоятельство имело для мальчика важное последствие. Характер его развился вполне и в хорошую, и в дурную сторону. Сам рыцарь, так сказать, отрекся от всякого попечения о любимце жены, поэтому Роланд не имел понятия о той строгой дисциплине, какую должны были проходить в те суровые времена все, состоявшие в свите шотландского дворянина. Управляющий или заведующий хозяйством, таким громким титулом величался тогда старший слуга в доме каждого барона, считал нужным ладить с любимцем госпожи. Он хорошо помнил, что дом, в котором ему довелось служить, пришел в цветущее состояние главным образом благодаря ей. Мистер Джеспер Уингет был человек опытный. Он всегда хвалился, что немало-таки пожил в аристократических домах и потому умеет править, как говорится, и против течения, и против ветра. Этому осторожному человеку многое не нравилось в доме, но он смотрел на все сквозь пальцы и старался избегать всяких столкновений. Поэтому он не требовал многого от Роланда Грэма и довольствовался всем, что он не делал. «Хоть господин мой его и в грош не ставит», — рассуждал он весьма основательно, «но если я буду дурно отзываться о мальчике, то наживу себе врага в лице госпожи, а ее супругу все-таки не угожу». Действуя на основании таких мудрых соображений и, конечно, ради своего личного благосостояния, он учил Роланда всему слегка, не принуждал и не бронил его, и с готовностью принимал все извинения, какие только не придумывал мальчик в оправдании своей небрежности или лени. Так как другие слуги подражали примеру своего начальника, то Роланда никто не стеснял ни в чем. Он учился только тогда, когда сам хотел, и главным образом потому, что не был от природы ленивым и обладал живым, крайне деятельным умом. Он выказывал особенное прилежание, когда леди Авенель сама руководила его занятиями или когда она выражала желание проверить его знания. Будучи любимцем госпожи, Роланд не пользовался особенным расположением юношей, состоявших в свите самого рыцаря. Многие из них были хотя одного возраста и, по-видимому, одинакового происхождения с фаворитом-пажом, но они обязывались подчиняться строгой дисциплине, которая с древних времен господствовала в феодальном войске. В них Роланд, конечно, возбуждал зависть, и поэтому они относились к нему с неприязнью. Но, с другой стороны, Роланд отличался качествами, не ценить которых было невозможно. Гордость и честолюбие сделали для него то же, что для других — строгость и постоянная дисциплина. Он рано начал обнаруживать ту гибкость тела и ума, вследствие которой все упражнения, как физические, так и умственные, кажутся игрушкой. Можно сказать, шутя, урывками он выучился тому, чего достигают другие тогда только, когда их учат серьезно, часто бронят, а иногда и наказывают. Все военные упражнения, все, что преподавалось в те времена, он изучил в совершенстве и часто удивлял тех, которые не понимали, как легко могут природные дарования и пылкое воодушевление заменить собою усидчивость и прилежание. Молодые люди, основательно изучавшие искусство владеть оружием, ездить верхом и другие упражнения, которые необходимо было знать в те времена, завидовали Роланду. Они видели, что он учился всему шутя, но в то же время не могли похвалиться перед ним своим превосходством в этих упражнениях. Если Роланд брался за что-нибудь с полной энергией, то он в несколько часов выучивался тому, чему другие при правильных занятиях не могли выучиться в несколько недель. При таких благоприятных условиях, если только их действительно можно было назвать благоприятными, развивался характер молодого Роланда. Он был смел, настойчив и решителен. Великодушен, если ему не противоречили, но вспыльчив и обидчив, когда ему делали замечание или выговор. Он, казалось, не был привязан ни к кому, кроме своей госпожи, и не считал себя ответственным ни перед кем, кроме нее. Но даже и над нею, вследствие ее снисходительности, он приобрел некоторую власть. Хотя люди, стоявшие ближе к сэру Гальберту Глендингу, не любили молодого пажа и не пропускали случая оскорбить его тщеславие, тем не менее, в замке не было недостатков таких, которые хотели заслужить расположение леди Авенель и потому угождали юноше, находившемуся под ее покровительством. Недаром говорит поэт, что у любимцев не бывает друзей, но нет недостатка в сторонниках и льстецах. Особенно много приверженцев насчитывал Роланд Грэм между обитателями деревушки на берегу озера. Поселяне иногда сравнивали свое собственное положение с тем, какое выпало на долю людям, состоявшим на службе у сэра Гальберта и постоянно сопровождавшим его в поездках в Эдинбург и в другие места. Они находили, что им живется все-таки легче, считали себя подчиненными скорее леди Авенель, чем ее мужу, и не пропускали случая заявлять ей об этом. Правда, любящая и умная жена старалась сгладить это различие в их отношениях к мужу и к себе, но крестьяне думали, что это предпочтение ей приятно, и не пытались скрывать своих чувств. Потому-то они относились с особенным уважением к молодому Роланду, любимцу леди Авенель, как представительнице древнего рода. Этот способ угождения был так приятен леди Авенель, что она не решалась ему противодействовать. Таким образом, в деревне образовалась партия, во главе которой стал Роланд. Это положение придавало еще более отваги и решительности юноше от природы пылкому и смелому. Роланду Грэму скоро удалось поладить с Вульфом, который сначала отнесся к нему недоброжелательно. Вскоре этот славный пес нашел себе место упокоения там же, где покоились Брен, Луэм и другие знаменитые собаки прежних времен. Но другой противник Роланда, капеллан мистер Уарден, был еще жив и питал прежнюю нелюбовь к юноше. При всей своей доброте он требовал себе, как духовному лицу, от всех членов Авенельского замка слишком большого уважения. Между тем, молодой паж, гордившийся расположением к себе госпожи и по природе несколько высокомерный и необузданный, был вовсе не расположен оказывать ему такое уважение. Смелость и непринужденность Роланда, его любовь к изящным и красивым костюмам, нетерпение, с каким он всегда выслушивал наставления капеллана, возмущали доброго старика. Руководствуясь более ревностью проповедника, чем истинно христианским милосердием, он часто называл молодого человека сосудом ярости и предсказывал, что надменность и высокомерие юноши рано или поздно приведут его к погибели. В свою очередь Роланд относился к проповеднику с заметным нерасположением, которое порой переходило даже в пренебрежение. Многие из числа приближенных сэра Гальберта разделяли мнение капеллана, но пока молодой паж был любимцем их госпожи, они считали более благоразумным не высказывать открыто своих мыслей. Роланд сознавал очень хорошо свое неприятное положение, но из гордости скрывал это. Тем, которые относились к нему холодно и презрительно, он платил той же монетою. Но так сумел поставить себя, что даже самые непокорные повиновались ему. Несколько раз он имел случай убедиться, что если его и ненавидели, то, по крайней мере, боялись. Заметное нерасположение капеллана к молодому пажу обратило на Роланда внимание брата сэра Гальберта Эдуарда, который под именем отца Амвросия продолжал жить с несколькими монахами и со своим настоятелем, аббатом Евстахием, в аббатстве Кеннекуэрском. Со времени регенства Муррея католическая религия утратила в стране всякое значение. Только из уважения к сэру Гальберту этих монахов не изгнали из аббатства, но зато сильно ограничили их права и преимущества. Им запрещено было отправлять публично службы по своему уставу, и из всех некогда весьма значительных доходов была оставлена лишь небольшая пенсия. Отец Амвросий приезжал иногда, хотя весьма редко, в замок и оказывал Роланду заметную благосклонность, за которую молодой человек платил ему искренним расположением. Годы летели незаметно, но положение несчастной Шотландии не улучшалось. Сэр Гальберт продолжал усердно служить своему отечеству. Между тем Роланд Грэм нетерпеливо ждал того времени, когда ему возможно будет выйти из своего зависимого положения и проявить свои природные дарования.